появилась необходимость создать осколочно-разрывные снаряды с взрывателями высокой чувствительности, и был выдвинут вопрос об авиационном пушечном вооружении. На этот счет тогда имелись различные точки зрения. Одни считали, что главным оружием самолета остается скорострельный пулемет. «Посему», — говорили они, — «задача состоит в дальнейшем повышении темпа стрельбы и уменьшении веса материальной части, что позволит ставить спаренный пулемет». Другие называли вооружение пулеметами второстепенным, пригодным только для решения частных задач. Сторонники этого взгляда утверждали, что по мере совершенствования техники пулеметы вообще не нужны будут самолетам, и что главным и единственным авиационным вооружением станут пушки, калибр которых будет все более возрастать. Наконец, третьи отстаивали жизненность пулеметного оружия на длительный период и вместе с тем придавали важное значение пушечному вооружению, иначе говоря, предлагали совершенствовать и тот, и другой виды вооружения, как дополняющие друг друга. Именно такую точку зрения поддержал Сталин. Обмен мнениями способствовал углубленному изучению и освещению проблем развития авиационного вооружения. Вместе с тем не только на итоги дискуссии, но и на все дальнейшее развитие авиационного пушечного вооружения отрицательно повлияла позиция конструкторов пулеметов. Если тогда еще можно было спорить о том, правы они или нет, то теперь уж, во всяком случае, ясно, что своим стремлением сохранить монопольное положение созданных ими систем они способствовали недооценке пушечного вооружения. Произошло это так. В обстановке, когда советские авиационные пулеметы по тактическим и техническим данным были, как уже говорилось, лучшими в мире, а работа по созданию авиационных пушек велась у нас недостаточными темпами и еще не вышла за рамки конструирования и изготовления опытных образцов пушек калибров 23 и 37 мм, Шпитальный и Владимиров предложили для крупнокалиберного пулемета «Швак» сменный ствол калибра 20 мм и к нему бронебойные и осколочно-разрывные снаряды. Получалась вроде бы пушка без изменения материальной части системы и установок к ней. Она была принята на вооружение, таким образом появилась, казалось бы, возможность очень быстро оснастить авиацию пушками. Но то был всего лишь паллиатив. Сам по себе калибр 20 мм вполне мог тогда удовлетворить потребности нашей авиации, особенно для легких самолетов, если бы новая пушка не была своего рода гибридом, причем явно неполноценным. Автоматика конструкции и питание оставались теми же. У гильзы патрона лишь дульце увеличивалось с 12,7 до максимально возможного внутреннего диаметра 20 мм. А сама она ни по размерам, ни по геометрии не изменилась, объем ее сохранился. Таким образом, пороховая камера для 20-миллиметрового снаряда оставалась такой же, как и для пули диаметром 12,7 мм. А так как снаряд был значительно больше и тяжелее пули, его начальная скорость при таком же пороховом заряде снизилась. Вынужденной была и геометрия этого снаряда, рассчитанная лишь на то, чтобы уложиться в существующую геометрию автоматики, а вовсе не на повышение эффективности его действия. Самолетостроители и ВВС приветствовали 20-миллиметровый калибр даже в варианте авиационной пушки «Швак» с неполноценным патроном, так как это открывало выход из создавшегося положения. Но выход был кажущимся, неперспективным, мог удовлетворить авиацию лишь ненадолго. Вместе с тем усилились сомнения в необходимости для боевых самолетов больших калибров, чем 20 мм. Отвлечено было внимание от работы, направленной на создание полноценных авиационных пушек с эффективным патроном. А такую работу, как уже отмечено, вели. В частности, конструкторы промышленности изготовили унитарный патрон калибра 23 мм со снарядом, обладавшим хорошими баллистическими качествами, и гильзой с мощной пороховой камерой. Вооруженцы разрабатывали конструкции соответствующих авиационных пушек. 23-миллиметровый патрон был значительно тяжелее и больше, чем 20-миллиметровый, а следовательно, материальная часть и установки для конструируемой системы.